как пятилетняя девчонка, отвернулась. «Разве я не прав?» Я сделала вид, что не слышала вопроса. «Уверен, что все именно так», — самодовольно продолжал Каллен. «Ну а тебе-то что?» — раздраженно спросила я, наблюдая, как мистер Баннер кругами ходит по классу. «Хороший вопрос», — пробормотал Эдвард тихо, будто обращаясь к самому себе. Я вздохнула, хмуро разглядывая доску. «Не хочешь со мной разговаривать?» — удивленно спросил он. Словно в трансе я заглянула в его глаза и снова сказала правду. «Нет, дело не в тебе. Скорее, я злюсь на себя. Мама всегда говорила, что меня можно читать как открытую книгу. Выходит, она права». «Наоборот, я тебя читаю с огромным трудом. Почему-то мне показалось, что Каллен говорит искренне». «По-моему, ты весьма проницателен», — заметила я. «Обычно так и есть», — Эдвард улыбнулся, обнажив ровные слепительно-белые зубы. Тут мистер Баннер попросил внимания, и я с облегчением вздохнула. «Невероятно! Я рассказала историю своей отчаянно скучной жизни странному красавцу, который неизвестно как ко мне относится». Эдвард вроде бы расспрашивал меня с интересом, но сейчас я заметила, что он снова отодвинулся, а тонкие пальцы судорожно вцепились в край стола. Я старалась внимательно слушать мистера Баннера. Тот с помощью проекционного аппарата показывал фазы митоза, которые мы только что видели в микроскопе. Однако мои мысли витали далеко от деления клеток. Едва прозвенел звонок, Эдвард, как и в прошлый понедельник, сорвался с места и изящным галопом унесся из класса. Как и в прошлый понедельник, я завороженно смотрела ему вслед. Ко мне тут же подскочил Майк и стал собирать мои учебники. Да он сам как ретривер, виляющий хвостом. «Ну и лабораторка! Эти препараты ничем не отличаются». «Везет, тебя посадили с Каллином». «Я сама справилась», — возразила я, немало уязвленная словами Майка, и тут же пожалела о своем выпаде. «В Фениксе мы уже делали эту лабораторку». «Похоже, Каллин сегодня в отличном настроении», — отметил Майк, когда мы надевали куртки. «Не понимаю, что с ним было в прошлый понедельник?» Сделанным равнодушием спросила я. «На физкультуре мне стало легче. Сегодня я играла в одной команде с Майком, который вел себя как настоящий рыцарь, и играл за двоих. Естественно, подавать мне приходилось самой, и едва я брала мяч, моя команда бросалась в рассыпную. Когда я вышла во двор, моросил холодный дождь. Я побежала к пикапу, не обращая внимания на душераздирающий рев мотора. Тут же включила печку и распустила волосы, чтобы по дороге домой они подсохли. Приготовившись выезжать, я внимательно огляделась по сторонам и заметила темную фигуру Эдварда Каллена, склонившуюся над Вольво. Парень пристально смотрел на меня, и я тут же отвернулась, но отвлеклась и чуть не задела ржавую Короллу. К счастью для Тойоты, я вовремя нажала на тормоза, иначе мой пикап превратил бы ее в металлолом. Глубоко вздохнув, я аккуратно выехала со своего места и, проезжая мимо Вольво, боковым зрением увидела, что Каллен улыбается.